Я был рад свиданию с ним не только потому, что мог сменить рубашку, но и потому, что в нем у меня было припрятано кое-что полезное. То есть это могло бы оказаться полезным, если бы все стало развиваться так, как я рассчитывал. А надеяться на то, что это окажется у столь традиционного служителя закона, как Чарли Девлин, не приходилось. Да, не терпели? Ну что, меня плохо слышно? Человек с ластами, аквалангом и в резиновом костюме. Да, и у него должны быть большие мешки на несколько галлонов и клейкая лента, которая приклеивается и под водой. Нет, я не знаю, как она называется, но в наши дни непременно существует нечто, приклеивающееся где угодно и к чему угодно. Нет, я не сошла с ума. У нас есть виды на яхту, так? Ну и у нас есть ее план. На нем видно, где в ней санитарные люки, так? Когда Уорфл пришвартуется, наш водолаз прикрепит мешки к каждому из этих отверстий, с тем, чтобы в них осталось то, что Уорфл пожелает спустить в люк. Господи, ну детали вы разработаете с вашим специалистом-подводником. Вы хотите, чтобы я этим занималась? Естественно, мешки оторвутся, если яхта будет на ходу. Я же сказала, подождите, когда она пришвартуется. После этого он уже никуда не двинется на большой скорости. Он вообще никуда не двинется, если мы все сделаем как следует. Она положила трубку и увидела меня. Вы все слышали, мистер Хелм? Как, по-вашему, это сработало? «Мне это кажется чем-то сомнительным», — сказал я, пожимая плечами. «Но подводные операции не совсем по моей линии. Спасибо, что привезли мой чемодан. Я уверена, что план сработает. Ничего другого я придумать не могу. А чемодан не стоит благодарности. Ну, как вы выступили?» «В обычном или разговорном смысле поинтересовался я». Она посмотрела на меня и поморщилась. «Я гляжу на вас и понимаю, как вы выступили в разговорном значении слова. У вас вид сытого самца. Если бы я думала, что вы видите в этом лишь шанс залезть в постель с блондинкой-шлюхой среди белого дня, закройте ваш грязный ротик, мисс Девлин», — перебил ее я. Она удивленно посмотрела на меня. «В чем дело? Вы разве щепетильны в методах? Вам теперь совестно, что вы совратили маленькую девочку и глазом не моргнули? Бедная маленькая девочка. Эта деваха 6 футов роста прекрасно знает, как за себя постоять. На вашем месте я бы не слишком из-за нее переживал». «Чарли, меня не раздражает то, что вы слишком много говорите», — сказал я. «Меня только удивляет, почему вы находите для ваших чувств столь неудачное словесное выражение. А кроме того, неужели вы не в состоянии поправить ваш чулочный агрегат, чтобы чулки ваши не провисали на коленях? Другие женщины неплохо справляются с этим предметом женского туалета. Если бы вы не пялились на мои ноги, и вообще на женские ноги, то мои чулки так вас не раздражали бы», — сухо сказала она, — «и я слишком была занята всеми дипломатическими вопросами, чтобы обращать внимание на морщинки на колготах. Но вы не ответили на мой вопрос. Вам удалось что-то выяснить?» «Пока ничего определенного», — ответил я. «Но скоро надеюсь кое-что узнать. Постарайтесь не занимать телефон. Она позвонит сюда, если будут новости. Она позвонит в любом случае. Если вы получите нужную информацию, какие предпримите шаги дальше?» «Я двинусь по их следам», — сказал я, роясь в чемодане. Выложив чистые рубашки на кровать, я извлек из потайного отделения маленький плоский кожаный футляр, содержимое которого стал тщательно проверять. «Постараюсь не дать им воссоединиться с вашим любимым контрабандистом». «Я уже договорилась с мексиканскими властями», — сказала Чарли, встала и, уже совсем не смущаясь, одернула свои колготки. «Еще немного, и она начнет в моем присутствии, не смущаясь, поправлять лифчик, и я не мог понять, вдохновляет ли меня такая перспектива.